День провел с пользой, можно сказать. Уже верхом, прямо чистый ковбой, подъехал шагом к оружейному магазину, где купил патронов и для карабина, и для револьвера. Были они здесь не слишком дорогими, а учитывая их многоразовое применение, так и вовсе цена становилась терпимой. Затем направил Зорьку к стрельбищу, на котором оказалось довольно людно, в будни такого нет. Стрельбище было с навесами, что радовало, а то к середине дня солнце палило уже совсем немилосердно. Стреляли здесь больше по сковородкам и перевертышам, откликающимся мелодичным звоном на каждое попадание. И только на самом длинном, 300-метровом рубеже палили уже по бумажным мишеням. Стреляли, ждали сигнала небольшой рынды, после чего дружно шли смотреть попадание и заклеивать дыры в мишени наклейками. А потом стреляли опять. За неимением серьезной дальнобойной винтовки я на 300-й рубеж не пошел. Устроился на главном, где мишени были расставлены на 10, 25, 50 и 100 метрах. Подумав еще, что этого категорически мало, надо бы найти место для стрельбы практической, то есть такой, где надо перебегать, приседать и поражать силуэтное мишени на скорость. А то здесь так. Всего один навык будешь отрабатывать, а этого совсем недостаточно. Хотя подозреваю, что те, кому надо, стреляют здесь просто на планере. Кто может помешать? Та же Аглая даже во дворе у себя может этим заниматься, если захочет. Расстрелял 100 патронов из револьвера, в очередной раз убедившись в удивительно высоком качестве его изготовления. Потом еще 100 из карабина, решив, что тот вполне может служить оружием ближнего боя. Пусть он и не самозарядный, но приноровившись, рычаг можно двигать очень быстро и очень плавно. А вот как оружие боя на дистанции, он все же не очень, винтовка нужна. Дальше застоявшаяся укрытой коновязью Зорька довела меня до дома, до конюшни. При этом я с удивлением обнаружил, что чувствую себя на ее спине все комфортней. И сам процесс верховой езды начинает доставлять удовольствие. Да и сам факт того, что я не сам по жаре топаю, а меня кто-то везет, очень радовал. Температура, как мне кажется, куда-то к 40 градусам подскочила. Дома быстро вычистил карабин с револьвером, а затем, прикинув, что часа 3 у меня в запасе еще есть, уже пешком направился на пляж. К середине дня, к самому зною, городок почти опустел. Тут, как мне кажется, вообще пора сиесту вводить. Нам, то есть тем, кто в порту работает, вроде еще терпимо. На середину дня планировать все те работы, что в тени делаются или где-то в помещении. А вот как тем, кто на земле... Хотя, возможно, они-то сиестой не пренебрегают. Зачем на ровном месте солнечный удар получать? А вообще, кстати, в море хочется. Вот так. Пусть я всегда был крысой сухопутной, а обратно на палубу чайки тянет так, что никаких сил нет. Чтобы паруса над головой, чтобы ветерок, чтобы плеск волны в деревянный борт и дельфины под форштевнем. Все равно куда, за товаром или чем другим. Ладно, до плавания к большому острову 3 дня всего осталось, так что и тосковать нечего. Вернемся, а там на новую факторию. Не то чтобы на приключения тянет, но я там быть обязан, причем в первую очередь. И даже не столько из-за веры, и не только для мести за тех, кого я даже никогда не видел, а еще потому, что меня все считают жертвой того нападения. Странно будет, если не поеду. Так, за размышлениями, широко шагая и хлопая тростниковыми тапками по пяткам, я добрался до пляжа. Пляж здесь был что надо. Всем пляжам пляж. От невысокой гряды камней к морю тянулась широченная полоса крупного и чистого песка, на который буквально хотелось свалиться брюхом. Людей хватало, но пляж был настолько просторным, что никто никому не мешал. С удивлением узрел вышку, на которой под тентом сидел человек с рупором. Спасатель? А почему бы и нет, собственно говоря? Веру я не увидел, чему, если честно, только обрадовался. Хотелось провести время в покое и тишине, а компания подростков такого бы точно не позволила. Несколько таких компаний пристроилось вдали от меня. Я даже не мог разглядеть, кто там, поэтому решил устроиться прямо здесь, к ним не приближаясь. Расстелил подстилку, разделся быстро, спрятал под одежду флягу холодного чаю с лимоном и, разбежавшись, сходу нырнул в воду. Плеснуло. Шум словно отрезало, забулькало негромко, Перед глазами проскользнуло песчаное дно с мелкими камешками. Я почувствовал вкус морской воды. Сделал несколько энергичных гребков. Вынырнул, отфыркиваясь. Красота. Нет, человек должен жить у моря. Можете спорить, но мне пофигу. Еще раз нырнув и зацепив горсть песка со дна, я, спугнув попутно маленькую камбалу, погреб от берега кролем, наслаждаясь теплой водой, запахом йода, солнцем и вообще всем подряд. Вскоре дно довольно круто пошло вниз. Достать его опять уже не получилось. Как-то вспомнилась та самая длиннокрылая акула, которую я видел с борта чайки. Темнота под ногами сразу показалась неуютной какой-то. Заодно обратил внимание на то, что далеко от берега никто не отплывал. Только я один тут решил речку переплыть. Поэтому развернулся и с еще большей решительностью рванул к берегу. Ну его. Я ведь про местные правила посещения пляжа даже не спросил заранее. Когда глубина стала по пояс и до берега осталось всего ничего, огляделся вновь. Теперь обратил внимание на несколько рядов, выстроившихся в цепочке поплавков, тянущихся от берега в сторону моря. А не противоакульи ли это сети случайно? Я помню, в детстве еще очень удивлялся, когда узнал из книжки, что они ставятся не параллельно берегу, отгораживая его, а перпендикулярно, перекрывая маршруты акул. Те ведь все время двигаются, чтобы не утонуть, и добычу начинают искать, курсируя вдоль берега. Ну и в сетях путаются, после чего задыхаются и тонут. Спросить бы у кого, но нельзя. Опять дураком буду. Однако никакой другой теории на ум не приходит. Кстати, я ведь далеко за их конец заплывал. Как ни крути, а дураком получаюсь. Частичное решение загадки пришло часа через два после того, как я пришел на пляж. На вышке спасателя вдруг зазвенела рында, а народ довольно энергично начал выбираться из воды, оглядываясь назад и выстраиваясь вдоль линии прибоя. Неподалеку от меня, на расстеленном покрывале, сидели две средних лет женщины, угощавшиеся виноградом, и одна из них, круглолицая блондинка с золотистым загаром, сказала второй: «Опять акула!» «Ерунда! Сейчас Сашка Васильев на вышке, у него на любую рыбу паника», ответила вторая, вглядывавшаяся в воду из-под приложенной козырьком ладони. «Нет, пожалуй, что зря я так далеко заплывал. Впредь надо умнее быть. А то так пустит какая-нибудь рыба на закуску. И все. Или как Василий буду, кучер. Тоже радости мало. Интересно, кстати, как он свои руки-ноги потерял? Не акула ли?» «Тьфу, блин, что-то мороз по позвоночнику, аж лопатки свело. Воображение разыгралось. Кино челюсти, блин». Акула с пляжа то ли ушла, то ли ее и вовсе не было. Но купался народ дальше осторожней. Максимум по пояс в воду и не дальше. А вода прозрачная, как стекло, видно далеко и глубоко. Затем я уже на часы глянул, собрался и домой пошел. Пора. После пляжа растащило немного, завальяжило, как обычно и бывает. Кожа под солнцем и от соли натянулась, надо еще в душ заскочить. Шел неторопливо, перекинув сумку со всем своим пляжным добром через плечо. Жара дневная уже на убыль пошла, дело к вечеру. В такой вечер только гулять, а мне до сих пор не довелось. А уж хочется. Пиво холодного выпить или сидра, он мне тоже нравится. Может, даже поплясать. Я вообще танцев не любитель, но там видно будет, в общем. Еще вот Аглаю видеть хочу, и чем дальше, тем больше. Даже уже немного не втерпешь. С цветами прийти. Нет, такой ошибки допускать не буду. Из многих лет общения с полом противоположным вынес истину. Только последний идиот идет на свидание с цветами. Цветы надо домой приносить, и вполне достаточно, потому что нет худшего положения, в которое ты можешь ввергнуть женщину, чем сунув ей на свидание букет цветов. Она его и выкинуть не может, и девать его некуда, и руки все время заняты. Так дала бы этим букетом такому кавалеру по мордасам. Так и то нельзя, он же дурак такой, от всей души своей дурацкой этот веник притащил. Так, насчет глажки брюк пролет получается, и утюга у меня нет, и как с ним обращаться, не знаю, даже если бы и был. Туг, небось, с угольками утюг, вроде того, который я когда-то в том самом доме на Селигере нашел, в коем укрываться собирался. Да, укрылся, называется. Вот тут на большом скате хрен достанешь теперь. А что, я так даже и не против на самом деле. Если уж откровенно, то я за много-много последних лет так хорошо себя не чувствовал, как вот здесь и сейчас. Пусть у меня там квартира 150 метров была, большой джип и спортбайк на лето. Пусть давно забыл, как это деньги считать. А ощущение такое, что там как пир перед чумой был, истеричный и мрачный. А вот здесь настоящее. И Зорька вместо армады. Во флигеле после дневной жары было прохладно, хорошо. Свет через узкие окна падал на пол косыми прямоугольниками, а под высокой тростниковой крышей уже повисла тень. Схватил полотенце, метнулся в душ, минут пять потоптался под струями теплой от солнца воды, смывая с себя морскую соль. Так, вроде нормальные брюки, их в магазине отгладили, измяться не успели. Натянул их, накинул на плечи подтяжки, без которых тут брюк вообще не бывало. Потом пояс продел. Так, оружие в питейное нельзя, так что привычка привычкой, но револьвер дома остается. Так, ладно, к зеркалу. Нормально, вроде даже жених. Борода пока аккуратная, не отросла, сорочка свежая, жилет так вообще хоть куда, сапоги начищены. Все, можно идти.